Глава шестая. «Знаешь, что мне в нем понравилось?» — спросил Люсиль. «То, что на него можно положиться?» «О!» — отзвалась Пат. «Так выглядят все мужчины, на которых можно положиться. Прическа, одежда, ботинки, машина — все». Был час ночи, они сидели на кухне. До самой полуночи Люсиль возражала против того, чтобы... Пат свернула косяк. Вдруг кто придется сообщить, что тролль нашелся, от нее будет нести травкой. Потом, правда, она дала себя уговорить. Кто может прийти в такое время, уж тем более не Урсбланк? Она перестала ждать незадолго до 10. «Он не для тебя, Лу, я с самого начала это говорила, потому что ты пристрастна. Лучше быть пристрастной, чем одураченной. Он меня не одурачит. Тот, кто оставил свою подругу, когда у нее убежала кошка, забудь его, потому что он кричит на подчиненных. До грибного трипа он таким не был. Пат протянул Люсиль косяк. Теперь ты вдобавок считаешь себя в ответе за то, что с ним произошло, да? Люсиль сделала затяжку и сдержала дым в легких. После грибного трипа все люди меняются. Я этому не верю. Ты же не изменилась. Трип обнажает только то, что всегда было заложено в человеке. Значит, внутри каждого заложено все. Не верь всякой чепухе. Зазвонил телефон. Люсиль взяла трубку со стола и пошла с ней к себе в комнату. Он попал в аварию, объяснила она, вернувшись не так уж скоро. А почему он не позвонил? Поблизости не оказалось телефона. Так у него ж мобильный в кармане. Батарейки сели. Не верь всякой чепухе. Газеты напечатали скупое сообщение об аварии с смертельным исходом. Водитель купе выехал за Нойвальдом на встречную полосу и спровоцировал столкновение. Нарушителем правил дорожного движения оказался 24-летний техник-чертежник из машиностроительной фирмы, направлявшийся домой. Водитель другой машины, 67-летний гармонист, спешил на эстрадный концерт. Оба водителя погибли на месте. Полиция ищет свидетелей. Плакатный заголовок бульварной газетки гласил: «Чудовищная авария! Погиб король Лендлера!» Лендлер — народный немецкий танец. Урсбланк тщетно искал себе хоть какой-то сочувственный отклик. Ут сидел с Науэром в гостиной сафари, и они слегка перекусили лососем и икрой. Русской, в соответствии с представлениями Отто о юморе, ведь... Поводом для рабочего ланча послужил русский поход в Флури. Визит Отто в Москву во всех отношениях стоил того. Одна только недвижимость, которую он там увидел, ухудшит объединительный баланс Флури более чем на 14 миллионов долларов. Даже если не принимать в расчет недвижимость в Санкт-Петербурге, это еще 6 миллионов, Флури ждут крупные неприятности. Поэтому Отто решил не ехать в Петербург, а вместо этого 2 дня провел в Кирове. Он знал под Кировом лесничество, где можно было поохотиться на бурого медведя в берлоге. Правда, в этом году он немного опоздал своей затеей. Но лесничество славилось, кроме прочего, большим поголовьем волков и тем, что там еще практиковалась охота с ложками. В этом случае волков загоняли на участок, огороженный веревкой с яркими флажками. В одном месте для зверья оставляли проход открытым. И охотник с ружьем занимал там позицию. Конечно, этот метод охоты нельзя было в полном смысле назвать спортивным, но Отто возбуждался, если удавалось загнать зверя в безвыходное положение. Ему повезло. Череп волка, который рванул на него через проход, потянул на 46,8 пункта СИС, шкура на 182,45. Если верить начальнику лесничества, это был самый крупный зверь, отстрелянный в его хозяйстве. Сразу по возвращении Отто проинформировал Науэра. Они сошлись на том, что перед аудиторской проверкой следовало бы провести оценку недвижимого имущества. Эту задачу возложили на Robertson and Pickwick Consultants, международную фирму с традициями, имевшую свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге. И теперь они сидели над досье, содержащим отчет. Он был ошеломляющим. Фактически рыночную стоимость недвижимости нужно было снизить. И не на 10% от общей суммы, которую элеганца привела в объединительном балансе. Русский поход обошелся Флоре не в 2,5 миллиона, как тот утверждал в документах, а почти в 29. Нуэр становился все бледнее и тише. С таким тяжелым наследием Шарат могла и не справиться. — Как, по-вашему, Флори чего-то стоит? — спросил он посток. От положил досье на курительный столик. — Если верить выписке из налогового управления, почти 4 миллиона. — А где мы наберем остаток? — Где вы наберете? И не смотрите на меня так, — улыбаясь, покачал головой Отт. — Остается только Universal Textile, — пожал плечами Науэр. — Ну, до этого мы еще не дошли, — успокоил его Отт и сделал глоток минеральной воды. — Однако я полагаю, что нам будет не лишне осторожно прозондировать почву. Науэр задумчиво кивнул. — Если хотите, я мог бы этим заняться, — предложил Отт. Науэр был благодарен ему за такое предложение. Отт лично проводил его до машины. Едва Науэр выехал через ворота, туда зарулил автофургон. Это препаратор заставил лисицу, постреленную в Эстонии. Сегодня для Отта день сложился явно удачно. «Следует ли мне считать это бесплатной консультацией?» — поинтересовался Альфред Венгер. «За еду плачу я», — ответил Бланк. «Тебе так и так платить, поскольку ты опоздал на полчаса». «Была среда». Журфикс с Венгером Бланк по обыкновению совместил с посещением блошиного рынка. Он ушел из конторы пораньше и принес Люсиль из ливанского магазинчика готовых блюд фалафель. Но девушку с трудом удалось уговорить поесть. Она была в отчаянии из-за тролля и обижена на Бланка, который, по ее словам, не нашел для нее времени. Разговор с Пат за кухонным столом продолжался до раннего утра и не остался без последствий. Когда же Бланк наконец явился в золотом, Альфред Венгер уже сделал заказ и ел весенний салат, по здешней традиции, изрядно сдобренный растительным маслом. Бланк извинился за опоздание и сказал, что ему нужен совет Венгера как специалиста. Господин Фоппа принял от Бланка заказ. Когда они снова остались наедине, Бланк рассказал Альфреду о своем опыте с глюциногенными грибами. Венгер молча поедал здоровенную порцию жаркого ассорти. Когда Бланк закончил, он произнес: «Похоже на псилоцибину сильного действия. Последствия были?» «Да. Внезапная смена настроения, эйфория, депрессия. И это тоже. Но главное в другом». «В чем же?» — Бланк ковырял в своей тарелке. Он заказал ризотто с медвежьим луком. Запах этого блюда напоминал ему запахи лесопарка, где он выбросил мертвого тролля. Я потерял над собою контроль. В чем это выражается? Я поддаюсь каждому импульсу. Никаких тормозов. Бланк поведал ему о вспышках гнева в адрес Гербера. Я понимаю, как это нехорошо. Собственно, я ничего против него не имею. Он такой же, как и я несколько лет назад. Венгер кивнул с таким выражением, что Бланк не удержался и спросил: «Думаешь, именно поэтому я его и ненавижу?» «Ну, это, конечно, упрощение, но не сказать, что совсем неверно». «А как ты объяснишь остальное?» Бланк поведал о том, как обошелся с Хювайлером, фон Бергом и Люсиль, как ни с того ни с сего потерял интерес к сексу, как бросил телефонную трубку, вышел из кабинета. «Все, что раньше мне очень хотелось сделать, теперь я делаю без колебаний, причем не чувствую за собой вины». «Псилоцибин изменяет восприятие смысла, ощущение времени и пространства, состояние сознания. Но он способствует иному самоощущению. Эти факторы могут привести к изменению поведения, оценок и личностных качеств. Во время галлюцинации ты осознал, что кроме тебя ничего не существует, и твое подсознание ведет себя в соответствии с этим новым открытием». Господин Фопа принес Венгеру неизменный шоколадный мусс и обильно полил его крем-фреш, особым образом приготовленными сливками консистенции густой сметаны. «Это пройдет?» — спросил Бланк. «Говорят, грибы открывают двери, которые ты сам никогда не закроешь навсегда. После психоделического Транс — это уж не такой, кем был раньше, но последствия пройдут. Как скоро? По-разному бывает. Через несколько дней, недель или месяцев. А нельзя ли этот процесс ускорить? Бланк посвятил Венгера в тайну с троллем. Про аварию он молчал. Венгер оторвался от Мусса. Самое страшное то, что меня не мучают угрызения совести. Ни капли раскаяния. Я говорю с тобой об этом только потому, что внушил себе, нужно что-то предпринять. С точки зрения нормального человека, мои действия выглядят по меньшей мере не совсем правильно, и я боюсь, что более ужасные поступки с моей стороны — только вопрос времени. Я не могу ждать. Бланк изобразил на лице беспомощную улыбку. Это излечимо? Венгер отодвинул тарелку в сторону. Транс, спровоцированный псилоцибином, немногим отличается от всякого другого. Цель определяешь ты сам. Если ты до транса знаешь, чего хочешь достичь, то, как правило, к этому и приходишь. Новички обычно бродят в тьмах. Завороженные они, как Алиса в стране чудес, отдаются потоку сознания. Не успеешь оглянуться и заблудился. Думаешь, мне следует повторить транс? Повторить и исправить. Под присмотром кого-нибудь, кто хорошо ориентируется в таких вещах, может в нужный момент подсказать тебе, что следует сменить направление. — А у тебя есть такой опыт? Венгер утвердительно кивнул. — Мы проводили эксперименты с псилоцибином в начале 90-х. — Ты мне поможешь? — Ясное дело. Господин Фопа убрался со стола. Он выглядел озабоченным. Еще ни разу доктор Венгер не оставлял недоеденным шоколадный мусс. Время от времени Урс Бланк помогал Альфреду Венгеру при заключении договоров или консультировал по отдельным юридическим вопросам. Но сегодня он сам впервые обратился к приятелю за советом. Бланк ни разу не наведывался к Венгеру на работу и был поражен масштабностью служебных помещений и элегантностью обстановки. Он знал, что Венгер кое-что приобретает у Эвелин Фокт, но не предполагал, что в таком количестве. Он был удивлен. Приятели договорились встретиться в тот же вечер. По просьбе Венгера Урс известил Люсиле о своем намерении повторить транс под руководством психиатра и просил ее договориться с Джо на ближайшую субботу. Судя по голосу в телефонной трубке, она была удивлена и в какой-то степени считала себя виновной в произошедшем. Венгер подвергнул Бланка подробному допросу о пережитом трансе. Показания приятеля он записывал на магнитофонную пленку и попутно делал какие-то заметки на бумаге. Бланк был поражен тем, сколько деталей сохранилось у него в памяти, и тем, сколь бесстрастно он все это выкладывал. Около 11 Венгер выключил магнитофон и отложил записи. «Предлагаю тебе взять бюллетень. Тебе показать мое деловое расписание». Венгер не был расположен к шуткам. «Я не могу позволить тебе в таком состоянии работать с людьми. Если психиатр сажает меня на больничный, значит, немедленно пора на пенсию. Для таких случаев я использую обычный медицинский бланк. Какую болезнь ты предпочитаешь?» «Отравление пищевыми продуктами». Следующие 2 дня Урс Бланк в основном спал в своем номере в «Империале». Альфред Венгер дал ему сильное снотворное и 2 раза в день навещал его. Один раз он появился вместе с Люсиль. Девушка принесла букет весенних цветов, который собрала собственноручно, и сообщила, что Джо и Шивой согласились провести повторный сеанс. Они ждут Бланка в субботу в первую половину дня. О тролле не было сказано ни слова. Она застенчиво присела на кровать Бланка, как племянница, которой приходится навещать больного дядю. Когда Венгер попросил оставить его наедине с больным, она не заставила спросить себя 2 раза. «Ты ведь защищаешь ее от меня, не так ли?» — спросил Бланк после ухода Люсиль. «Я защищаю тебя от тебя самого». Всю ночь шел дождь. Лесная дорога до Типи была скользкой. Им приходилось устраивать частые привалы и удалять с ботинок налипшую глину. Луг, на котором стояла Типи, недавно скосили. Косилка пощадила только несколько высоких стебельков, росших у палаточных жердей. Отвесная скала терялась в тумане, в каких-нибудь 5 метрах над ними. Водопад будто из ничего обрушивал свои воды в небольшое озерцо. Из степи струился дымок и расстилался над поляной серо-голубым покровом. Было прохладно. Шива оделась по погоде. Она больше не выглядела белокурой скво. На вид она теперь казалась старше, на лице густой слой косметики. Она была в тренировочном костюме серо-фиолетового оттенка. Волосы убраны под пеструю косынку, единственная психоделическая черта в ее облике. — Если б не вы меня сюда в такой день и плетьми не загнали бы, — произнесла она вместо приветствия. — Ну, конечно, ты согласилась на это не столько ради меня, сколько из-за 3000 франков, выторгованных Джо через Люсиль, — подумал Бланк. Бланк помог Джо с горячими камнями, приготовился к парилке. Когда он голый, на этот раз без полотенца, вместе с другими, поеживаясь от холода, семенил по поляне, то поймал себя на мысли, что это его больше не смущает. Неужели он потерял чувство стыда? Вскоре ему стало тепло. Непривычное, но приятное ощущение, будто сотни тонких электродов щекотали его по всему телу. Когда Джо принес жертву воскурением мяты, душицы, розмарина и конопли, Бланк с удовольствием вдохнул полной грудью. Окунувшись в ледяную воду озерца, он отметил перемены в погоде. Похоже, солнце одерживало победу над туманом за господство над елями. В теплом типе Бланк полностью расслабился. Ему подсел Альфред Венгер. Так они договорились накануне. Венгер не должен был удаляться от него ни на шаг, как бы транс ни длился. После того, как Шива произнесла «попытайтесь выключить вашу внутреннюю оценивающую и критикующую инстанцию, пережить процесс как есть, не анализируя его раньше времени», Бланк с Венгером переглянулись. Шива и не подозревала. Цель этой поездки стояла как раз в том, чтобы снова подключить оценивающую и критикующую инстанции. Она приступила к своему церемониалу перед небольшим грибным алтарем. Пробормотала заклинание, сняла платок, прикрывающий поднос грибами, подняла поднос над головой, закрыла глаза, застыла на мгновение и пустила поднос по кругу. Бланк помнил, что в прошлый раз взял 6 грибов. Венгер, не притронувшись к грибам, передал поднос Бланку, тот пытался припомнить, какого размера они были. Он решился взять 3 средних и 3 маленьких.